Глава 11. Поли выскочила из кресла, суетливо запихнула альбом обратно в ящик и, оглядываясь по сторонам, с выпученными от страха глазами. И что же теперь делать? Не хочу лоботомию. Не кабинет, а черти что. Спрятаться негде. Шторы просвечивают. Офисный шкаф слишком узкий. Даже я туда не помещусь. Градов где-то там, еще в коридоре. А в моем воспаленном воображении он уже здесь, орет на меня, а я с повинно опущенной головой невнятно бормочу. «Простите, так вышло, я не нарочно». Сейчас бы многое отдала, чтобы по щелчку пальцев оказаться в своей спальне. Хоть из окна к себе в комнату лезь. Стоп. У меня же есть вполне себе законный повод находиться нет, не в кабинете, а в спальне Дамира. У нас же один душ на двоих. Не чувствуя под собой ног, добежала до ванной, закрылась, включила воду и замерла в полусогнутом состоянии, пытаясь отдышаться. Вроде бы все, выход найден, я в безопасности. Ни ора, ни лоботомии не будет, а сердце по-прежнему истерично стучит и пальцы дрожат. Минуту спустя я разделась, зашла в душ и встала под воду. Опыт показывает, Дамир мастерски подмечает детали. Если выйду из ванной нераспаренная, сухой головой и бегающими глазами, он меня раскусит в два счета. Доказать, конечно, ничего не сможет, но мы ведь и не в суде. Он меня и без доказательств легко приговорит к выковыриванию мозга десертной ложкой. А оно мне надо? После второго за утро душа надела еще влажный халат, свою одежду взяла в руки и максимально расслабленно вышла из ванной, следом из спальни. А в коридоре наткнулась, нет, не на мужа, а на девушку с пылесосом. Так это не Градов вернулся, а домработница пришла наводить порядок. Вот же, зря только укладку намочила. Хотя, может, и не зря. Девушка явно пользуется большим доверием у Дамира, ведь его ничуть не смущает, что она узнает о наших раздельных спальнях и может растрезвонить об этом всему свету. А такое доверие нужно еще заслужить. Так что с ней надо держать ухо востро и рассматривать как потенциального шпиона Дамира. Помощница Градова мне понравилась. Вежливая, приятная как внешне, так и в общении. Судя по обручальному кольцу на пальце замужем. Шатенка старше меня, но моложе Дамира. Думаю, ей около 30. Первое, что она спросила после знакомства, есть ли у меня какие-то особые требования к ее работе. Я ответила, что она фея порядка. Более чистого места, чем квартира Градова, я в жизни не видела. И чтобы она просто продолжала делать все так, как до моего появления здесь. На этом мы разошлись. В спальне я закрыла глаза, снова пролистала в памяти фотографии из альбомов, и, наконец, поняла, что меня все это время смущало. Фон. Задний план снимков. Дамир с матерью жили скромно в частном деревенском доме с соответствующей обстановкой, а школа, где учился Дамир, была совсем небольшой. На юбилее Макс кричал Градову, чтобы он убирался в свой захолустный городишко. Но, глядя на снимки, место, где вырос Дамир, городом сложно назвать. Если судить по строениям, дорогам и общему впечатлению, это скорее поселок. Почему Градов старший, имея возможность в виде солидного капитала, не перевез бывшую жену с сыном поближе к себе? Или, если они не хотели переезжать, не обеспечил их лучшими условиями? Вечером, когда с работы вернулся Дамир, я, как истинная фиктивная жена, не пошла встречать мужа. Как лежала на кровати перед телевизором с тарелкой винограда на пузе, так и продолжила. Но уже спустя 10 минут супруг сам изъявил желание посетить мою комнату. Ворвался без стука, яростно метая взглядом громы молнии. «Ты рылась в ящиках моего стола?» «Ой-ё!» Резко села, проглотила виноградину и поджала уши. «Был бы хвост, поджала бы и его. С чего ты взял?» Хлопая ресницами, как можно невиннее, поинтересовалась я, а про себя материлась и думала, неужели камеры все-таки есть? С того, что на полу в кабинете я нашел фотографию. Подняв руку, он помахал снимком. Я даже не помню, когда в последний раз открывал альбомы. Это ты их смотрела, и фото выпало, так? Но почему я такая корявая? Что же и место преступления перед тем, как скрыться, не осмотрела на предмет улик? Еще больше себя выдать можно было, только если ножом на его столе нацарапать надпись «Здесь была Ася». Да, рылась. Кивнув, честно призналась я, чем, кажется, даже смутила Дамира. Пусть на секунду, но на его лице промелькнула растерянность. Он-то, небось, думал, до последнего буду отпираться. А нет. То есть только я за порог, ты ко мне в стол? Шагнув ближе, продолжал негодовать Градов. Нет, не сразу. Спокойно ответила я, убирая тарелку с виноградом на тумбочку. Сначала приняла душ и позавтракала, а уж потом... Зачем? Что ты искала? Ничего конкретного. Просто хотела о тебе больше узнать. Найти что-нибудь интересное, а может, пикантное. Нам с тобой жить минимум 3 года. Мне бы не помешал компромат. И что узнала? С кривой ухмылкой спросил он. Ну так, кое-что. У тебя болезненное отношение к чистоте. Ты зануда. А когда-то был примилым карапузом и несуразным долговязым подростком. У тебя красивая мама. Вы жили в частном доме. Скромно. Прямо скажем, не густо. С ироничной ухмылкой подытожил Дамир. Согласна. Выдохнула я с наигранным сожалением, но тут же воодушевилась и заявила. И все же кое-какие выводы сделать можно, чтобы лучше тебя понять. Ты человек целеустремленный, и это еще мягко сказано. Когда дед предлагал твою кандидатуру в женихи, как только тебя не расхваливал, не забыл упомянуть и отличное образование. Поступить на бюджет в один из лучших вузов страны, будучи выпускником сельской школы, это о многом говорит. То есть ты с детства четко представлял, чего хочешь, и шел напролом. На юбилее, когда вы с Максом ломали друг другу носы, он упомянул, что до определенного момента ты отца даже знать не хотел. Я так поняла, ты в их жизни объявился недавно. А значит, отец к твоему финансовому успеху никакого отношения не имеет. Я пока все правильно говорю?» Градов, все это время внимательно меня слушавший, утвердительно кивнул с довольным лицом. Даже такому циничному типу приятно, когда его так детально расхваливают. Дед просто обожает вспоминать былые времена. Лихие, как он их называет. Продолжила я рассуждать. Говорит, тогда можно было рискнуть всем, даже жизнью, но зато быстро подняться. Он сам начинал на заводе рядовым специалистом, потом его повысили до главного инженера. А когда наступило смутное время, директор сдулся и спился, а дед сориентировался, подсуетился, подмял все под себя и стал владельцем. Сейчас все по-другому. Чтобы вырваться вперед, нужен либо приличный стартовый капитал, либо предложить рынку что-то революционно новое. Но я не слышала, чтобы ты был гением или крутым разработчиком. А между тем ты взлетел. Предположу, ты прокладывал свой путь к успеху, мошенничая, изворачиваясь, используя нелегальные схемы. Иначе конкурентов не обогнать. С одной стороны, ты молодец. Но с другой, мне даже думать страшно, чем ты занимался. Тебе лучше не знать. Отрезал Градов, тем самым косвенно подтвердив мои подозрения, да еще и выглядел при этом так, словно гордился своими теневыми делишками. Согласна, не стала спорить я. Но вот что мне все-таки хотелось бы прояснить. Зачем ты потребовал руководящую должность в фирме отца? С акциями понятно, это деньги. Но должность, особенно управленческая, извините за выражение, это еще тот геморрой. Ты управляешь собственной компанией. Голова наверняка и так пухнет от перегруза. Ну, зачем тебе должность? По контракту, как руководитель, я получаю приличные деньги. Усмехнулся Дамир. А если серьезно? Градов устремил задумчивый взгляд в потолок. Шумно вздохнул, после чего признался. Якобы признался. Хотел утереть нос Максу. Ой, не свисти. Поморщилась я. Во-первых, ты его даже не уважаешь и не стал бы тратить время и силы, доказывая что-то человеку, которого считаешь ниже себя. А во-вторых, ты ему этот нос давно утер. Даже если Макс будет, надрываясь, пахать ближайшие 20 лет до развязывания пупка, все равно тебя не догонит. Ты спросила, и я ответил. Не устраивает ответ твои проблемы. Ледяным тоном произнес Градов с присущим ему высокомерием и направился к выходу из спальни. «И не смей впредь заходить ко мне в кабинет. Накажу. Тебе не понравится. Я думаю, тебе нужна должность, чтобы отомстить отцу. Подставить его, разорить или что-то в этом роде». Бросила я в спину Дамира, после чего он остолбенел и медленно обернулся. «Повезло, что я по-прежнему сижу на кровати. В глазах Градова столько ярости и давления, если бы стояла, ноги бы подкосились. Да, раскрыть планы Дамира – это не то же самое, что копаться в его столе. Это уже серьезно. Он и наполовину не был так зол из-за обыска. Значит, попала в точку. Надеюсь, ты ни с кем своими умозаключениями не успела поделиться», – прорычал он, подойдя ближе. «Нет, но думаю, нужно». Стараясь не показывать страх, отозвалась я, хотя, признаться, поджилки трясутся. Еще бы, двухметровая разъяренная махина смотрит на меня так, будто сейчас шею свернет. «Тебе противопоказано думать», – тыча пальцем мне в лоб, прошипел он и угрожающе добавил. «Не советую совать нос в мои дела». «А это не только твои дела, между прочим». Приподнявшись, встала на колени. Это менее уязвимая поза. Если супруг вздумает распускать руки, хоть смогу дать отпор. Но очень надеюсь, до этого не дойдет. Если Дамиру понадобится, он меня в любой позе легко до морга нокаутирует. Компания твоего отца сейчас находится в процессе слияния с компанией моего деда. Так что твоя вендетта затронет и деда, а значит и меня». Градов, свирепо раздув ноздри, пристально уставился на меня и грозится прожечь промеж глаз дырку. Терплю, взгляд не отвожу и на ментальном уровне отправляю ему мысль. «Пошел к черту, я тебя не боюсь». «Все твои предположения – это обычный треп девочки с буйным воображением, которая пересмотрела сериалов. Но если этот треп услышат не те уши, он может породить совсем ненужное зерно сомнений». Не разрывая зрительный контакт, заявил Градов, после чего наклонился к моему уху и зловеще прошептал. «Так что держи свое мнение при себе. Так и тебе, и твоему дедуле будет куда безопаснее. Даю слово. Мы друг друга поняли? Кивни, если поняли». Промедлив пару секунд, кивнула. И перестала внешне храбриться. Пусть думает, что испугал меня до позорной лужи под попой. Вопреки мнению муженька, я далеко не идиотка и знаю, когда надо стоять до последнего, а когда умнее отдать задний ход. Вернее, сделать вид. Я сейчас могу пообещать Градову все, что угодно. Даже зашить себе нитками рот. Но все равно поступлю по-своему и поговорю с дедом в самое ближайшее время. Внешняя угроза сплотит любых, даже самых заклятых родственников. Дамир выпрямился и снисходительным жестом потрепал меня по макушке. «Вот и умница. Я знал, что ты не безнадежна». Градов вышел, не потрудившись закрыть за собой дверь, после чего я сразу направила в его сторону оттопыренный средний палец. Я понимала, что притвориться проигравшей стороной было необходимо для дела, но мне все равно было противно от того, что пришлось уступить этому упырю. «Что ты сделала с моей ванной?» Спустя минуту разнесся по всей квартире голос Дамира, в котором отчетливо слышался священный ужас. Надеюсь, Градов крикнул, и вид моих баночек, тюбиков, скляночек на фоне идеальной ванной свалил его на повал в глубокий оморок. Представив муженька без сознания, валяющегося на полу с высунутым языком, я расплылась в коварной улыбке. Но все, мне полегчало. Больше противного ощущения нет.